Выкладывай. Что с тобой? Меня выгнали из дома. За что? За просто так. А как тебя зовут? Тобик. Идем со мной, Тобик. Я познакомлю тебя с моим другом, и мы что-нибудь придумаем.